Роберт прокрался по грунтовой тропинке, уходившей в заброшенную фабрику, и остановился у железной двери, скрытой буйными зарослями каких-то растений. За дверью он увидел каменную лестницу, ведущую в подвал. Он подождал несколько секунд, прислушиваясь. Тишина. Он осторожно стал спускаться по темному туннелю. От тяжелого влажного запаха плесени он поперхнулся и закашлялся, надеясь, что его никто не услышал. «Что за дежавю?» — прошептал он. «Опять старый дом. Опять темный подвал». У подножия лестницы открылся узкий бетонный коридор, заваленный мусором. Роберт продолжал идти, вскоре до него начали доноситься голоса. Вонь грязного подвала смешалась со смрадом канализации. Повсюду шныряли крысы. «Ненавижу крыс!» — буркнул Роберт сквозь сжатые зубы. Он дошел до большой круглой площадки с полуразрушенной квадратной конструкцией в середине. Все ее стены были в дырах. Изнутри этой своеобразной комнаты доносились голоса. Роберт выключил фонарик и подкрался ближе, стараясь не спотыкаться об обломки кирпичей, валявшихся повсюду. Он обошел квадратную конструкцию с левой стороны и пристроился за старыми цементными мешками в паре метров от стены. Роберт наклонился, стараясь приблизить лицо к одной из дыр. Он видел, что внутри кто-то двигался, но под таким углом не мог хорошенько разглядеть. Голоса стали громче. Он ясно различил голос Дикинга. «Мы тебя не обидим! Мы пришли, чтобы освободить тебя от этих подонков. Теперь все хорошо, все кончилось. Сейчас я уберу повязку и кляп. Не бойся, я тебе ничего плохого не сделаю». «Что за фигня тут творится?» — подумал Роберт. Надо было подобраться ближе. Он сделал шажок к стене и торопливо поискал более удобную позицию, которая позволила ему заглянуть в одну из дыр побольше. Три человека стояли лицом к противоположной стене, подняв руки за головы. Один из них был совершенно голый. Его спину сплошь покрывала татуировка, кажется, изображавшая Иисуса на кресте. Дикинг стоял на коленях в центре комнаты перед молодой, не старше 30 лет брюнеткой, окаменевшей от ужаса. Она сидела с завязанными глазами, с кляпом во рту, привязанная к металлическому стулу. От ее черного платья остались только грязные лохмотья. Бюстгальтер с нее сорвали. Оба соска окружали свежие ожоги от сигарет и уже начали образовываться волдыри. Ноги раздвинуты и привязаны к ножкам стула. Платье задрано, открывая влагалище, вокруг которого тоже были ожоги. Порезанная нижняя губа распухла. Пряди волос слиплись, как от засохшей крови. Роберт смотрел, как Дикинг развязывает два узла на затылке женщины. Когда с ее глаз спала повязка, она быстро заморгала. Яркий свет ослепил ее глаза. Кляп был всажен так глубоко, что врезался в уголки рта. Она сильно закашлялась, когда ее рот освобождали от кляпа. Дикинг достал из кармана бумажную салфетку и стер с ее лица потеки туши и пятна крови. Один из людей Дикинга уже развязал ей руки и ноги, и она снова стала плакать. Ее тело сотрясалось от рыданий, но на этот раз к страху примешивалось чувство облегчения. «Как тебя зовут?» — услышал Роберт голос Дикинга. «Бекки», — ответила она между всхлипами. «Теперь все будет хорошо, Бекки. Мы тебя уведем отсюда», — сказал Дикинг, пытаясь помочь ей встать на ноги, но ее колени подгибались. Он быстро подхватил ее за талию, не дав ей рухнуть назад на стул. «Осторожно! У тебя ноги еще слабые! Не торопись!» Он повернулся к одному из своих подручных. «Найди ей что-нибудь прикрыться!» Человек глазами поискал в комнате кусок ткани или еще что-нибудь подходящее, но ничего не нашел. «Вот, возьми!» Роберт узнал Джерома из ночного клуба. Он снял рубашку и передал Дикингу. Здоровенная рубашка на невысокой женщине казалась длинным платьем. «Все будет хорошо, Бекки. Все уже кончилось». Вдруг голос Дикинга зазвучал совершенно по-другому. «Отведи ее наверх, посади в машину и не отходи от нее!» — рявкнул он кому-то. Роберт быстро нырнул за мешком с цементом, стараясь быть как можно тише. Мрак помог ему остаться незамеченным. Сквозь проем между мешками он увидел, как из комнаты выходит человек богатырского сложения. На руках унес испуганную брюнетку. «Со мной тебя никто не обидит!» — — заботливо уверял ее человек. Роберт подождал, пока они исчезнут в коридоре, и снова приблизился к стене. «Значит, ты веришь в Иисуса?» — гневно спросил Дикинг, подходя к голому мужчине с татуировкой. Ответа не было. Роберт увидел, как Дикинг ударил его в поясницу деревянным прикладом своего двуствольного ружья, и тот упал на землю. Самый маленький из трех захваченных мужчин инстинктивно повернулся, но прежде чем он успел хоть что-то сделать, Джером ударил его в лицо автоматом УЗИ. Кровь забрызгала стену. Два зуба отскочили на пол. «Кто тебе разрешил шевелиться?» — раздался злобный окрик Джерома. «Черт! Стивен не преувеличивал, когда сказал, что у них с собой небольшой арсенал», — подумал Роберт. «Сколько лет этой девчонке? 28? 29?» Дикинг ударил упавшего на пол человека еще раз, в живот. «Вставай и повернись, мешок с дерьмом!» Дикинг стал ходить перед испуганными мужчинами. «Знаете, кто я такой?» Вопрос повис в воздухе, затем невысокий утвердительно кивнул в ответ. Дикинг удивленно посмотрел на него и спокойно продолжил. «Значит, вы знаете, кто я? И все-таки забираете одну из моих девушек, насилуете ее, пытаете и убиваете?» Нет ответа. «Господи! Да с вами слово «идиоты» поднялось на новую высоту! Вы оба! Раздевайтесь!» — приказал он, показывая на двух одетых мужчин. Они непонимающе посмотрели на него. «Оглохли, что ли? Сказано вам! Раздевайтесь!» — скомандовал Джером и ударил человека в очках в живот. «Ой, парни, да ей бы понадобилась лупа!» — сказал Дикинг, уставясь на их голые тела. «Неудивительно, что у вас проблемы с женщинами. Привяжите-ка их стульям так же, как они привязывают своих жертв». Щелк. Роберт услышал звук, в значении которого не мог ошибиться. На него наставили полуавтоматический пистолет. Через долю секунды он почувствовал, как холодное дуло прижалось к его затылку. «Даже не думай шевелиться», — приказал голос. Дверь открылась, и в комнату втолкнули Роберта, при этом дуло пистолета не отрывалось от его затылка. «Этот урод вынюхивал снаружи! У него с собой вот что!» — сказал человек, бросая на пол пистолет, который забрал у Роберта. Дикинг повернулся к вновь прибывшему. «Детектив Хантер! Вот это сюрприз!» «Детектив?» — изумленно сказал Уоррен, который обнаружил и схватил Роберта. «В переделке побывали?» — спросил Дикинг, разглядывая израненное лицо Роберта. «Не смотрите на меня, босс!» — сказал Уоррен, поднимая руки. «Он уже был такой, когда я его нашел!» Глаза Роберта быстро оглядели комнату. Ее освещали профессиональные кинопрожекторы, работавшие от аккумуляторов, и весь пол устилали пластиковые мешки. В середине комнаты стоял металлический стул, к которому была привязана брюнетка. За Дикингом у стены на небольшом столике были разложены всевозможные ножи. В одном углу стояла полупрофессиональная камера на треножнике. За ней еще два стула. Роберту понадобилось меньше 3 секунд, чтобы разобраться, где он находится. «Решили кино поснимать? Шикарно!» — он уставился на Дикинга. «Смышленый», — сказал Дикинг, а потом заметил насмешливый взгляд Роберта. «А погоди-ка! Вы думаете, это я съемками занимаюсь? Да упаси бог, нет!» Роберт перевел взгляд на троих обнаженных человек, стоявших у южной стены, а затем на Джерома без рубашки. «Так вы решили устроить вечеринку? Поразвлечься?» — продолжал он дурацким гнусавым голосом, насмехаясь. «А, вам очень весело», — спросил Дикинг, поднимая ружье. «Что вы тут делаете, детектив?» «Так, гулял в окрестностях. Это мое любимое место для прогулок». «Вы не в том положении, в котором шутят», — предостерег его Джером. Роберт взглянул на троих мужчин. «Я все еще жду ответа на свой вопрос», — сказал Дикинг. «Какая нелегкая вас сюда принесла?» Роберт молчал. «Секунду», — сказал Дикинг, сощурив глаза. «Ах ты хитрюга! Ты же хотел, чтобы я сделал за тебя твою работу, точно?» У Джерома был растерянный вид. «Что? Он же знал, что я землю буду рыть, а найду того, кто убил Дженни. Вот и сидел спокойно и приглядывал за мной, дожидаясь, пока я сделаю всю грязную работу, обыщу за него все улицы, а он заявится в последнюю минуту и приберет себе всю славу». «Не совсем так», — возразил Роберт. «Ну так вот, детектив, у меня для тебя плохие новости. Девушка с вашего рисунка не Дженни. Ваш маньяк убил не ее, а Дженни убили вот эти подонки». Он показал на трех голых мужчин. «Изнасиловали, избили, изуродовали, а потом перерезали горло. У меня все это записано на пленке». В голосе Дикинга звучало бешенство. Он взорвался и снова принялся яростно избивать татуированного мужчину ружьем по животу. Роберт только смотрел. «Привяжи их стульям», — скомандовал Дикинг, мотнув головой в сторону Уоррена. «Вы же полицейский! Сделайте что-нибудь!» — взмолился один, тот, что был в очках. «Заткни свою поганую пасть!» — огрызнулся Уоррен, ударив его. «Он прав», — вмешался Роберт. «Я не могу допустить, чтобы вы отомстили им так, как вам этого хочется». «Не лезь не в свое дело! Ты здесь не распоряжаешься!» «Теперь распоряжаюсь». Дикинг оглядел комнату с саркастической улыбкой на губах. «Кажется, ты здесь один, а нас много. Интересно, что ты намерен делать?» «А если он вызвал подкрепление?» — спросил Джером. «Не вызывал он никакого подкрепления. Если бы вызвал, оно уже было бы здесь», — сказал Дикинг, бросая на Роберта вызывающий взгляд. «Связать!» — повторно приказал он. Через две минуты трое голых мужчин сидели привязанные к трем металлическим стульям в центре комнаты. «Слушай, ты еще не успел сделать ничего плохого», — сказал Роберт, подходя к Дикингу. «Еще не произошло ничего непоправимого. Дай мне их арестовать, и пусть с ними разбирается суд. Они сгниют в тюрьме». «На твоем месте я бы не выступал», — сказал Уоррен, поднимая пистолет и направляя его в голову Роберта. «На моем месте ты бы жутко смотрелся», — ответил Роберт. «Дикинг, я знаю, тебя рассердило то, что они сделали с Дженни, но мы можем все сделать как надо». Дикинг громко засмеялся. «Рассердило? Это слабо сказано. И я сам все сделаю как надо. Позволь мне вернуть тебя на землю из страны фантазий, Хантер. Суд их отпустит на свободу, и ты это прекрасно знаешь. Они зацепятся за какую-нибудь формальность и все перевернут с ног на голову, как это всегда бывает. Если ты их арестуешь, тебе придется арестовать и нас, а этого не будет, дружище. Извини, Хантер, мы разберемся с ними по-свойски». «Я же не могу стоять и смотреть, как вы их убиваете». «Тогда зажмурься. Тебя вообще сюда никто не приглашал. Они похищают, насилуют, убивают женщин ради денег». Роберт нервно засмеялся. «Кто бы говорил?» «Ну уж нет, ты не равняй меня с этими подонками. Я ни одну девушку не заставил насильно заниматься тем, что она делает. И никого не заставляю вовлекать их. А то, что делают эти уроды, как ни смотри, это мерзость. Ты оглядись. Ну как? Похоже на то, чем я занимаюсь». Вдруг, неожиданно для всех, задняя стена раскрылась. Из проема выскочил высокий человек с бритой головой и пистолетами Desert Eagle в обеих руках. Его глаза были широко раскрыты, зрачки расширены, ноздри раздувались. Его обезумевшее лицо не выражало ничего, кроме жестокости. Никто не успел отреагировать. Когда комнату оглушили выстрелы, Роберт понял, что наступил подходящий момент, и бросился на пол, ища свой пистолет. Пули сыпались градом без направления и цели. Один из прожекторов взорвался с оглушительным грохотом. От изменившегося внезапное освещение все на секунду ослепли, Дикинг инстинктивно пригнулся, и пули, ударившие в стену за его спиной, пролетели в каком-то миллиметре от его головы. Роберт услышал отчаянный крик Уоррена, чье богатырское тело скорчилось на полу. Обе его руки закрыли лицо, и кровь сочилась сквозь пальцы. Джером стоял на своем месте, словно бесстрашный солдат, готовый встретить смерть лицом к лицу. Он спустил курок своего автомата и с меткостью военного поразил цель. Тело человека, ворвавшегося в комнату, резко дергалось с каждым попаданием, и, наконец, он повалился назад в потайную комнату. Очередь прошила его с такой силой, что чуть не отделила ноги от туловища. Его обмякшее тело упало на пол. Вся перестрелка продолжалась меньше 10 секунд. Когда смолкла стрельба, эхо выстрелов сменилось испуганными криками трех беспомощных связанных мужчин. Чудесным образом все они остались живы. «Заткнитесь!» — гневно крикнул Джером, нацеливая на них свой УЗИ. «Спокойно, негр!» — крикнул Дикинг, направляя ружье на открывшийся проем. «Они нам не страшны! Проверь его!» — он показал на изувеченное тело. Уоррен еще лежал на полу, его руки и рубашка были залиты кровью. Роберт поднялся на ноги, держа пистолет в руке. «Всем опустить оружие!» Дикинг и Джером один за другим наставили на Роберта свое оружие. «Неподходящее время для спектаклей. В той комнате еще могут быть люди. Пока что мне с тобой делить нечего, но если придется, я тебя пристрелю, как приблудную собаку. Помни, ты по-прежнему один, а нас много». Роберт продолжал целиться в Дикинга. Спусковой механизм его пистолета был усовершенствован так, что действовал легче обычного. Помимо того, Роберт знал, что сопротивление обычного спускового механизма двуствольного ружья примерно на 200 граммов больше, чем у большинства пистолетов, и эти два факта означали, что Роберт мог выстрелить по меньшей мере на секунду быстрее Дикинга. Джером со своим УЗИ в другой руке представлял большую проблему. Но они не были врагами. Роберт не хотел начать еще одну перестрелку и, разумеется, не собирался рисковать жизнью из-за трех голых подонков. Он опустил пистолет. «Ладно, посмотрим, что там». «Уоррен, скажи что-нибудь! Как ты, друг? Ты ранен?» — позвал Дикинг, не отводя глаз от главной мишени. Словно раненое животное, Уоррен громко застонал, показывая, что еще жив. «А этот мертв!» — сказал Джером, стоя над безжизненным телом, валявшимся у потайной двери. Дикинг повернулся к трем связанным мужчинам. «Там есть еще кто-нибудь, кроме этого сумасшедшего ковбоя?» Ответа не было. «Там есть еще кто-нибудь?» — спросил он, прижимая дуло ружья к голове татуированного. «Нет!» — наконец ответил за троих самый маленький. Дикинг кивнул Джерому, который вставил новый магазин и осторожно шагнул в комнату. «Здесь чисто!» — крикнул он через несколько секунд. «Надо проверить Уоррена. Джером, не снимай Хантера с прицела!» Джером повернулся и нацелил автомат на Роберта, который ответил ему той же любезностью. Дикинг положил ружье на пол и бросился к Уоррену. «Ну-ка, убери руки, дай мне посмотреть!» Уоррен осторожно отнял окровавленные руки от лица. Дикинг вытер кровь своей рубашкой, стараясь рассмотреть рану. Он увидел два больших пореза — на лбу Уоррена и на левой щеке. «Никаких пулевых ранений», — сказал Дикинг после быстрого осмотра. «В тебя не попали. Похоже, задело обломками стены. Жить будешь!» Он снял рубашку и вложил ее в руки Уоррена. «На, прижми к ранам!» «Босс, подите гляньте на это!» Что-то в голосе Джерома встревожило Дикинга. «Что там?» «Посмотрите сами!» Дикинг взял ружье и подошел к Джерому через открытую дверь. Он замер, оцепенев. Его глаза внимательно осматривали комнату. «Что за черт?» — прошептал он. «Хантер, иди посмотри на это!» Роберт осторожно присоединился к ним. Новая комната была гораздо опрятнее, чем та, в которой они находились. На выкрашенном в голубой цвет потолке мерцало множество лампочек, похожих на звезды. Стены удивляли еще более яркими цветами, открывая невероятное разнообразие нарисованных драконов, колдунов, гномов, лошадей. На дальней стене, на деревянном стеллаже, помещалась внушительная коллекция игрушек — кукол, машинок, солдатиков. Еще больше игрушек было рассыпано по полу. Большая лошадка-качалка стояла слева от двери. У задней стены на треножнике была установлена видеокамера. Роберт почувствовал, как сердце сжалось в его груди. Он отвернулся от комнаты и остановил взгляд на недоуменном лице Дикинга. «Дети», — прошептал Роберт. Глаза Дикинга, казалось, приклеены к отделке комнаты. Ему понадобилось еще полминуты, прежде чем он повернулся к Роберту. «Дети?» — Дикинг замолчал. «Дети?» — на этот раз заорал он, бросаясь в первую комнату. Его переполняла чистая ярость. «Какая гнусность! Уму непостижимо!» — сказал Джером, качая головой. «Вы это делали с детьми? Да что вы за нелюди такие!» — сказал Дикинг, стоя перед тремя связанными мужчинами. Они встретили его слова молчанием, никто не поднял на него глаза. Роберт понял, что Дикинг скоро уже не сможет держать себя в руках. «Успокойся, Дикинг. Не делай ничего, о чем пожалеешь». «Пожалею?» — Дикинг засмеялся. «Ты видел ту комнату?» Он показал туда, где стоял Джером. «Дети, Хантер. Они насилуют детей. Бог знает, скольких они убили и сколько этим детям было лет. С какой стороны ни посмотри, а это не люди». Он показал на троих связанных мужчин. «Даже если ты их арестуешь и добьешься приговора, а ведь ты сам прекрасно понимаешь, что не добьешься, что будет потом? Они будут сидеть в тюрьме и смеяться над системой. Хочешь сказать, это будет справедливо? Дескать, правосудие восторжествовало?» Роберт не ответил. «Я вырос на улице, Хантер. Я всю свою жизнь имею дело с подонками. Если я чему и научился, так только тому, что свои дела надо решать по-своему», — продолжал Дикинг. «Моральные уроды не боятся ареста. Тюрьма уже никого не пугает. Это их второй дом. А вот если бы они услышали, что к ним в дверь стучится закон улицы, они бы обделали со страху. Здесь мы и присяжные, и судьи, и палачи. Это твоего закона не касается. Они заплатят за все, что сделали с Дженни, и ты не встанешь между ними и мной». Дрожь в голосе Дикинга была почти неразличима, но не для Роберта. В нем звучала не просто ярость. Догадка Роберта оказалась верной. Дженни для Дикинга была не просто одной из множества девиц. Роберту не хотелось признавать этого, но Дикинг был прав. Если полиция посадит этих людей за решетку, он никогда не сможет объяснить, почему оказался там без ордера. Он никогда не сможет объяснить, что за изувеченное пулеметом тело найдено на полу. Даже второкурсник юридической школы не оставил бы камня на камне от обвинения, имея только два этих факта. Сколько раз бывало, что Роберт брал мерзавца, а тот через пару недель снова оказывался на свободе. Закон не безгрешен. Эти трое заслужили расплаты за то, что сделали. Но у Роберта не было доказательств того, что они причастны к смерти Дженни или производству фильмов с убийствами. Дикинг не станет выступать в суде свидетелем, да и его люди тоже. У Роберта больше шансов найти живого Элвиса Пресли, чем добиться их осуждения. Он повернулся лицом к троим мужчинам, привязанным к металлическим стульям. Они уставились на него с наглыми улыбками, как будто уверены, что Роберт их арестует, ведь таковы правила, ведь этим и занимаются полицейские. Их вина была столь очевидна, что Роберту стало тошно, но в суде это не имело бы никакого значения. Без доказательств они отправятся на свободу. «Я жду ответа, Хантер», — твердо потребовал Дикинг. Роберт почувствовал усталость. С него достаточно. Его вообще не должно было здесь быть. К распинателю это не имеет никакого отношения. Все это дела Дикинга. «К черту правила», — прошептал Роберт. «Меня здесь никогда не было». Дикинг коротко кивнул ему и смотрел, как Роберт убирает пистолет и молча направляется к двери. «Подождите!» — закричал татуированный. — «Вы не можете так просто уйти! А как же наши права?» Роберт не остановился. Он даже не оглянулся, закрывая за собой дверь. — «Права?» — спросил Дикинг и оживленно засмеялся. — «Сейчас мы вам зачитаем права. В последний раз». — «Что нам делать с этим подвалом и с ними?» — Джером мотнул головой в сторону связанных мужчин. — «Здесь сжечь все к чертям. Но этих мы заберем с собой. Нам еще нужно выяснить, кто их главарь». «Вы думаете, они заговорят?» «О, заговорят как миленькие, я тебе обещаю. Если им нравится садистский секс, мы им его устроим. Дней на 10». От зловещей улыбки на губах Дикинга по спине Джерома побежали мурашки. Вернувшись в машину, Роберт посмотрел на свои трясущиеся руки с мучительным и неприятным чувством. Он детектив. Ему полагается устанавливать закон, а он его только что попрал. Сердце убеждало его, что он поступил правильно, но совесть не соглашалась. Слова Дикинга еще звучали в его ушах. «Здесь мы и присяжные, и судья, и палач». Вдруг Роберт замер. «Вот оно», — сказал он дрожащим голосом. «Вот откуда я его знаю».